«Вуф! Вуф! Вуф!» — рычал он, пытаясь зарыть следы преступления под ковер. «С исполнением ты перестарался, но в целом поддерживаю», — похвалила малыша. Аделард не оценил беспорядок в своем кабинете, который, впрочем, легко устранил. Он направил в пол ладонь, и она просияла алым. Свечение потянулось к осколкам и попросту растворило их, оставив пряный аромат. «Ничего себе умение! Есть у меня робот-пылесос Васька, но это ни в какое сравнение не идет. Я согласна с комиссаром Рексом, не стоит тебе это пить. Побереги себя». «Хорошо, дорогая», — съязвил он, изображая послушного мужа. Капитулировала и подняла ладони кверху. «Ладно, это не мое дело. Ты, главное, на любовнице не скончайся. У меня на тебя большие планы. Ну, в смысле, я планирую, что ты вернешь меня домой». По лицу начальника КПЗП скользнула некая эмоция. В отличие от отца, я не умею читать мимические проявления мыслей, но у меня засосало под ложечкой. Нехорошее предчувствие. «Ты ведь вернешь меня домой?» «Вы, женщины, любите форсировать события. Давай не будем торопиться и начнем по порядку. С очистки». «Подожди, подожди, что значит «не будем торопиться»?» Я порывисто поднялась, чувствуя очередную ипотеку. «Да что там? Отсутствие ответа бесило даже больше, чем бесконечная капча от Google». «Отправить человека в его мир не то же самое, что сходить в магазин. Для этого необходимо выполнить ряд условий», — дипломатично произнес он, избегая встречаться со мной взглядом. «И на этот раз никакой связи с неловкостью от недопоцелуя. Мне врали. Точнее, не договаривали. Ты сейчас говоришь как чиновник, который пытается запудрить мозги народу. Вернешь или нет?» «В немагический мир, без помощи с той стороны, без истинного тела...» Он не ответил толком, но и этого хватило, чтобы я осела на диван и уставилась в пустоту. «Как же родители? Как же моя квартира? Как же работа и дворовая кошка Маркиза, наконец? А кредит? Ой, ну вот о чем горевать не буду, так это о кредите. Хотя, честно говоря, я бы вернулась только за возможность дать Жорику пая... отомстить, в общем». Аделард сел передо мной на корточки и, обняв мои ладони, заставил поднять на него взгляд. «Повторю, не будем форсировать события. Я не собираюсь давать тебе пустых обещаний, но могу гарантировать, что сделаю все, чтобы защитить и помочь». Уголки его губ дрогнули в усталой улыбке, а потом мужчина поднялся и подошел к черному чемодану, забытому Шаонеллом. Или незабытому. «Отряд очистки!» — произнес он, коснувшись артефакта. «Ну, сейчас начнется. Будет яркая вспышка, после которой я ничего не вспомню? Люди в черном и все такое. Ведь если бы мог вернуть, он бы так и сказал. А раз уклоняется, значит, ничего мне не светит и придется обживаться в новых условиях. Надеюсь, дом маркиза не в ипотеке». Я придурковато хихикнула, представив такое грандиозное попадалово. «Ну нет, такого не может быть. Просто потому, что не может. Боженька, пусть хотя бы в этом мире мне повезет». Все мысли растворились, когда чемоданчик распахнулся. Из него один за другим стройной шеренгой выползли 7 маленьких человечков с крылышками и в смешных колпаках с бомбошкой на конце. «Это же... это эльфы?» — изумилась, прикрыв рот ладонями. «Я как ребенок, увидевший Санта-Клауса вживую. Блин, самые настоящие эльфы!» Маленькие чудики выпрыгнули из чемодана, прошествовали по журнальному столику и уселись на край столешницы, свесив худые ножки палочки в зеленых балетках. «В вашем мире тоже есть эльфы?» — с надеждой спросил Аделард. «Нет, в моем мире есть авторы, которые пишут про них книги». Я подошла ближе к волшебным человечкам и с удивлением рассматривала. Совсем крошечные, меньше ладони, но такие настоящие. Маленькие носики, глазки, реснички даже. Потрясающе. Ребятня косилась на меня, как на ненормальную, и курлыкала на непонятном языке. Например, Наталья Жильцова. Она нередко пишет о женщинах, попавших в такую же нехорошую ситуацию, как и я. В ее книгах есть и эльфы. Да так она хорошо пишет, что даже поговаривают, на золотой унитаз заработала. «Это литературная награда?» — деловито осведомился собеседник. Подняла на него удивленный взгляд, но он не шутил. Ну, можно и так сказать». «Она тоже пришлая? Путешествовала между мирами? Ее научные книги признаны межмировым сообществом или описывают теорию?» «Это любовная фэнтези», — поправила с улыбкой. «Выдумка». Аделард разочарованно выдохнул. «Значит, женщины всех миров одинаковы». «Что ты имеешь в виду?» — подарила мужчине грозный взгляд, позабыв об эльфах. Внутри поднимался феминистский флаг и разгоралось пламя революции. «Не испытываете тяги к интеллектуальному чтиву», — обыденно просветили меня. «Ну-ну, моя мама с научной степенью с удовольствием подискутировала бы с ним на эту тему. Да и мне в университете пришлось немало талмудов перечитать, чтобы получить зачет по философии. Спросите, зачем модельеру философия? А мне почем знать? Для общего развития, видимо. Порассуждать, пока шьешь, что первично. Шпулька или челночок, обметка или стачивание, от лукавого ли клеш, и все в таком духе». Воинственно шагнула вперед, а феминистское знамя вовсю реяло на задворках сознания. Что за убогие представления? Если женщина, значит, интеллектуально ограниченная? Да ты попробуй создай целый фэнтезийный мир. Или хотя бы свадебный наряд. Это на словах все просто. Да ты, знаешь ли, тоже не создаешь впечатление научного светилы. Научный светило скрестил руки на груди, когда я оказалась слишком близко. Оценила жест и отступила на шаг. Ладно, может, и создаешь. Немножечко. Самую малость. Но это же не дает тебе права издеваться надо мной. Да, я люблю любовные романы. А где современной эмансипированной женщине еще почерпнуть чувства? С каждой новой книгой я влюблялась заново и переживала трепетные чувства, которых не встретишь в реальности. Вы, мужчины, не способны ни на что, кроме поступательных движений в горизонтальной плоскости. Для вас отношения кончаются и ограничиваются постелью. Все ясно. Ветренность и романтизм свойственны дамам твоего возраста. Меня щелкнули по носу. Была замужем? Нет. Усмехнулась и закатила глаза. Что я там забыла? Неудивительно. Завышенные ожидания. Любви, как в книгах, не бывает. Нет идеальных мужчин, идеальных женщин, идеальных отношений, идеальных ситуаций. Это жизнь. Нужно трезво ставить цели и идти к ней, понимая, что ты ждешь от союза. Сказал эксперт по отношениям. Ты хоть запоминаешь лица тех, кто бывает в твоей постели? Теперь мне пришлось отступать. Взгляд Аделарда сделался хищным, словно я маленькая аппетитная рыбка на пути голодной акулы. «Если ты стремишься там оказаться, тебе стоит сбавить обороты», — произнес он, нависнув надо мной опасной скалой. «Излишне навязчивые женщины вызывают желание держаться от них подальше». Я едва не задохнулась от возмущения. «Это же надо! Каков подлец, а? И вообще, это он меня к стене припирает, а не я его!» «Ты противоречишь сам себе», — не без удовольствия отодвинула комиссара ладонью и обошла. «Если у меня и промелькнуло к тебе какое-то чувство, вызванное, надо полагать, передозировкой Жильцовой, то ты его напрочь выхолостил. Спи с кем хочешь, и я список твоих достижений не пополню, даже если будешь ползать на коленях и умолять об этом». Усмехнулся гад. «Я? Умолять? У тебя великолепная фантазия». Это стало последней каплей. «Я лучше прогуляюсь. Комиссар Рекс!» «Уаф!» Поддакнул тот и вздернул подбородок. Смышленыш знал, что делал, когда напрудил под начальственный стол. Кажется, он хотел повторить подвиг, но я вовремя осекла. «Не будем опускаться до мелкого пакостничества, милый». Хотелось добавить, что попозже напакостничает по-крупному, но я же местная маркиза. Не солидно. «Трояна, постой!» — донеслось вслед. «Лена. Меня зовут Лена Гордеева. Гордеева от слова «гордость». У меня она, знаешь ли, тоже есть». Не знаю, как в вашем мире относятся к женщинам, но у нас за такое скотское поведение можно и по морде получить. Аделард примирительно поднял ладони. Вы правы. КПЗП свободна от этикета зона, но действительно не стоит забывать о приличиях. Тем более в нашей ситуации. Предлагаю начать обучение именно с азов этикета. Мадмуазель. От приторного «мадмуазель» меня перекривило, будто на зубы попал песок. Жуть. Нет, серьезно. Я еще понимаю, барышня, девушка, леди. Но мадемуазель явно не мое. Выдохнула, приводя чувства в порядок. Они несколько потрепались от всего произошедшего, но, шпулька побери, я имела на это право. Я понимаю, у вас аллергия на чувства. Заверяю, никаких не осталось. Вы все вытравили напрочь. Лучше дихлофоса. Лучше чего? Господа хорошие, вы такие милашечки. Ну, чиститься будем или где? Пропищал один из эльфов с таким видом, словно посмотрел 305-ю серию «Санта-Барбара», а сюжет все топчется на месте. Эльфы стройным рядочком сидели на краю столешницы и смотрели нас с Аделардом как трагикомедию с элементами мелодрамы. Дешевенькую такую. Возможно, даже индийскую. И мне казалось, что скоро я запляшу, и откуда-нибудь выскочит толпа ряженых в саре дамочек. Что за больное воображение вообще? Я потерла виски. Разыгралась мигрень. Хотя я не трепетная лань, обычно такими вещами не страдаю. Что это за чистка такая, и насколько она мне нужна? Аделард присел на край рабочего стола и устало расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Зря это он. Я завороженно следила, как и вторая перламутровая пуговица покинула петлю, и в распахнутом вороде виднелся треугольник мускулистой груди. Вот подстава-то. Сглотнула, отводя взгляд. «Ну, Наташа, зачем я только книги твои читала? Ты, блин, тоже, наверное, в другом мире бывала. Аделард же вылитый лорд, архимаг, дракон и вообще все это вместе взятое. Прям с натуры списывала». При переходе из одного мира в другой аура подвергается гипервоздействию мидоваскулярных частиц эндиариотной подслойки третьей подкосмической системы. Этот бессвязный набор букв он произнес скороговоркой и посмотрел на меня на полном серьезе. Я придурковато хихикнула уже второй раз за последний час. Вроде не дура, но... Серьезно? Эндомиду... Чего? Ну, раз все так, то, конечно, стоит очиститься. «Удалим грязь твоей ауры», — задорно перевел один из эльфов. «Быстро, эффективно, с гарантией», — подхватил другой. «Никаких вредных эффектов перемещения», — заверила, кажется, девочка. «И мигрень пройдет, и псориаз, и блохи, и все остальное», — пообещал четвертый, поиграв бровями. «Псориаз, блохи, остальное? А ведь мигрень началась да такая, что голова трещит, словно перезревший арбуз в руках опытного торговца». «Все четко, без побочных эффектов», — серьезно заверил пятый. «Постоянным клиентам скидки», — пискнул еще один, поправляя спадающий на глаза колпак. Соседний эльф дал ему затрещину и возмутился. «Ты что несешь? Забылся? Мы в КПЗП». «Все исключительно за так, господин начальник», — уверил серьезный эльф, перепуганно глядя на Аделарда. «На добровольных началах никаких душ не надо. Можно даже без жертвы крови. Но одну маленькую-то частичку ауры». «Сысали, молчи, а?» Процедил сквозь зубы его сосед, не переставая лучезарно улыбаться. «Жертвы?» — переспросила, отступая к двери. «Кровь?» «Маркиза, ваши ноги живут собственной жизнью? Боюсь, вы вынуждаете меня запереть двери изнутри», — с едва заметной улыбкой произнес комиссар. «Вот только не надо мне угрожать! И какой в этом смысл, когда в вашем кабинете великолепное окно во весь рост?» Эльфы захихикали, и двое дали друг другу пятюню. 1-0 в нашу пользу!» «На нас делают ставки? Серьезно?» «Да какие-то неправильные эльфы!» Я обличительно ткнула пальцем. «Не похоже, чтобы у вас был большой опыт в общении с этим редким народом». «Обещаю, я смогу вас защитить», — насмешливо произнес он. «Все равно неправильные эльфы». «Отряд эльфов к делу готов!» Меня особо не спрашивали, поэтому, дружно растопырив крылья, мелкие пакостники взялись за работу. Они кружили вокруг с энтузиазмом мошкары, учуявшей добычу. Разве что не кусали. То садились на меня, то мимолетно касались крылышками, то гладили малюсенькими ладошками, то пинали ногами. Серьезно. В общем, мелкотня отрывалась вовсю и ничем не ограничивала свою фантазию. Рекс-младший игриво гонялся за эльфами, а старший оставил меня на попечение крылатого отряда и сел за стол разгребать бумажный завал. Начальник — это не только высокая зарплата, положение в обществе и шлейф из возбужденных девиц, но и тонны бумажной работы. Сдается мне, этот ловелас чаще спит с бумажками и колбами, чем с живой женщиной. Эх, такой мужик пропадает. «Ай!» — вскрикнула, когда один эльф куснул меня за ухо. «Фи, нежные какие! А мир-то не магический, не капелюшечки собственной силы». «Мои подруги — сила притяжения и сила ускорения. Они способны спустить таких зазнаек с небес на пол». Эльфы захихикали и извинились за воршливого брата. А еще снизошли до объяснений. Оказывается, при прохождении сквозь магическую заслонку между мирами моя аура могла порваться, повредиться. В нее могли впиться вредоносные черви, блохи и куча магической ерунды. С пробитой аурой, конечно, тоже живут, но постоянные хвори рано или поздно делают существование в чужом мире невыносимым. Вот и сейчас в моей голове зияла дыра. То есть в ауре где-то в том районе, где сильно болело. «Наша задача — вовремя выявить прорехи и заштопать их», — бойко отозвалась эльфийка. «Так значит, мы в каком-то роде коллеги. Я придумываю свадебные наряды и шью их». «Значит, мой брат ошибся». Эльфийка зависла перед моим лицом и быстро-быстро работала крылышками, отчего казалось, что за ее спиной рассыпаются золотые искры. «Ты волшебница, раз способна воплощать фантазии в реальность». «Надо же, как красиво сказала». «Вам впору открывать рекламное агентство. Если я останусь, мне придется зарабатывать на жизнь. Дело свое начну, раскручивать придется. Поможете?» «Наш батя лепрекон, а прабабка гном. Бизнес расплюнуть и растереть», — самодовольно заявил номер один. Эльфы закончили кружить и выстроились передо мной в воздухе в одну шеренгу. «Если так, почему вы здесь?» «Да, Сесалий, расскажи Маркизе, почему мы здесь», — недовольно сложив руки на груди, потребовала эльфийка. «Ну, я же не знал, что это дом комиссара», — виновато протянул он, почесывая затылок. «Рассказывайте», — с жаром потребовала любопытная история и уселась на диван. Эльфы окружили меня и тоже уселись, кто на подлокотник, кто на спинку, а эльфийка мне на колени. «Ну, мы, скажем так, в то время, приторговывали аурой», — сникшим голосом возвестил Сесалий. «А это вообще законно?» Эльфы синхронно воспылали интересом к пилястрам, колоннам, аркам и декору на потолке. «А портьеры?» «Да нет, гобелен обычный, но тюль, пронизанный едва заметными серебристыми нитями, и таинственно мерцает в падающих солнечных лучах». «Разбойничали, значит», — погрозила им пальцем и осторожно погладила по голове эльфийку. Та зажмурилась от удовольствия и устроилась поудобнее в складках моего платья. Рекс все порывался цапнуть кого-нибудь из эльфов за крылышки, но я щелкнула его по носу и запретила проказничать. Насупившись, он улегся возле моих ног. «Эльфы тогда были вне закона, а у нас мамка крепко заболела», — оправдывался малыш, тот, что строгий. «Нужны были травы и зелья, а где их возьмешь? Вот и зарабатывали, как могли». «В тот день нам поступил заказ от маркизы де Люпин», — произнесла эльфийка. «Она мечтала окольцевать комиссара и попросила капельку его ауры для приворотного зелья. Противная бабенция, но золотые же не пахнут». А мне вот подумалось, золотой размером в половину эльфа. Интересно, они как гонорар уносили? «Ну вот, мы согласились. Идиоты», — буркнул Сесалий. «Нет, ну а чего идиоты-то? Если бы не комиссар, где бы мы теперь были?» — возразила малышка. «Ну да», — согласились они и продолжили рассказ. Компания, как и всегда, отправилась на преступный промысел. Дождались, пока Аделард уснет, проникли в его комнату, расставили какие-то там сети и начали процедуру откачки. Всего-то и требовалось, что трюлограмм, понятия не имею, сколько это, ауры. «А комиссар, возьми и проснись». Малышня в рассыпную, но глава КПЗП быстро сообразил, с кем имеет дело, запилил заклинание массового подчинения, и через пару мгновений эльфы безропотно трепетали крылышками под его разгневанными очами. По закону Морделии похитителя аур дозволяется убить на месте без разбирательства. Здесь это страшное преступление, а эльфы сродни навозным мухам. Даже существуют липучки специальные, смазанные капелькой крови. Эльфы садятся на них полакомиться и прилипают насмерть. Липкая смерть для мух открылась для меня в новом свете. Ни за что больше не куплю эту пыточную гадость. Так вот, эльфов в Орделии прихлопывают эльфобойками для профилактики, считая существами априори вредными в силу факта рождения. Но то ли Аделард встал с той ноги, то ли заскучал, но приспичило ему разобраться в ситуации. Вот и выяснилось, что эльфы выполняли просьбу мадемуазель де Люпин, но его это мало волновало. Докопавшись до причины, толкнувшей малышню на преступный путь, он предложил способ легальной отработки и принял их на работу в КПЗП. С одним условием. «Вы теперь рабы?» — возмутилась я. «Мы? Пф, не. Просто без права увольнения». «Но вообще-то, если совсем честно, он же нашей мамке лечение оплатил», — поделился серьезный. «И папке золотой зуб ставил за так, а золотые зубы для лепрекона, что олениха для оленя». «Но работы-то в три раза больше стало. Можно сказать, мы на него заработали», — проворчал Сесалий. «Заработали? А кто нас содержит? Ты же ни в чем не нуждаешься, жалкая продажная душонка!»